боимся. Боимся, потому что не верим. И если с таким страхом идем, действительно, субъективно закружилась голова, покачнулся физиолог. Результат непроизвольных движений, изменения потока импульсов, идущих от мышц тела, блок обратных связей вестибулярного аппарата и мозжечка. Психолог, вы сами построили себе эту проблему. Вы запрограммировали свое падение. Вы составили подсознательный сценарий самоубийства. Философ, верхи не хотят, низы не могут, или наоборот, кризис экзистенции. Но почему этого не было на том же бревне, на земле? В словах приблизительно так. Первое. Бревно. Достаточно толстое. Низко. Падать не опасно. Падать можно. Все равно упадешь или нет. Вероятность падения можно не принимать в расчет. Спокойно. Второе. Бревно. Все тоже бревно. Высоко. Бревно плюс бревно плюс бревно минус на минус. Высота опасна. Далеко не все равно, упадешь или нет. Падать нельзя. Только не упасть. Учесть вероятность максимально. Могу упасть, а нельзя, а могу. И вот мышцы напрягаются, чтобы удержать. Вестибулярный аппарат приходит на всякий случай в возбужденное состояние, как будто уже падать начали. Само гипноз и эмоции сливаются в опережающем действии, непроизвольные перестраховки, сложное бревно. Вот и парадокс. Именно то, что нельзя, увеличивает вероятность «нельзя». Субъективную, а в результате и объективную. Сознание. Этого не случится, потому что этого не должно быть. Подсознание. Этого не должно быть, значит, это может случиться. Интереснейшая, пожалуй, особенность подсознания – смещать вероятность события в зависимости от его значимости. Есть парадоксы и противоположного знака. Защитное вытеснение. Когда, например, явная, неотвратимая угроза непостижимым образом игнорируется. Теперь вы уже не удивитесь, если скажу, что заикающийся заикается лишь потому, что хочет не заикаться. А страдающий бессонницей не спит от желания уснуть. Что мужчина терпит фиаско по той только причине, что считает себя обязанным быть на высоте. Во что бы то ни стало, только бы не... Таковое парализующее волнение спортсменов, актеров, экзаменующихся. Такова природа едва ли не всех неврозов. Почему так трудно не думать о белой обезьяне? Потому что нельзя, потому что не надо думать. Что побуждает дернуться и пролить полный стакан, если велено не пролить ни капли? Что заставляет начинающего велосипедиста наехать на препятствие, стоящее в стороне от дороги? Его просто тянет на него. Превращение опасения в ящ из-за смещения внутренних вероятностей.